Глава 14. Слежка. Клара. Серебряное лунное око, словно вечный стражник, наблюдало за столицей империи, что даже в позднее время не была погружена во тьму. Запахнувшись в черный облегающий плащ, я шла по улице, держась стен домов. Прохожие попадались нечасто, что неудивительно для трех центральных благополучных районов, где жили все состоятельные люди и останавливались приезжие. Именно там в основном концентрировалась городская стража, и улицы были забиты народом днем и вечером. Оставшиеся же два кольца, словно укрытые тьмой и пороком, наоборот, оживали с наступлением глубокой ночи. Под вуалью тьмы скрывались мастера, промышляющие продажей запрещенных артефактов. Зельевары, яды которых отбирали жизнь, едва коснувшись кожи. Воры, женщины, продающие себя за монеты, и наемные убийцы. Куда без них? Почему столько грязи в столице империи? Где есть свет, отыщется и мрак. Вообще с преступностью боролись и еще как. Только по ту сторону тоже не глупые люди. Ходили слухи, под самим городом раскинулись тоннели, где вершилась львиная доля всех злодеяний. Организация, за которой мы собирались наблюдать, выбрала здание в хорошем районе. Не поскупились. Поэтому с наступлением ночи здесь царила тишина. Оглядевшись, я заметила в одном из окон артефактной лавки свет, неяркий, мерцающий, будто от свечки. В который раз я почувствовала ненавязчивый тычок интуиции. Я ощутила нутром, что Дарлинг что-то скрывал, и сейчас подозрение лишь укрепилось. Кстати, о Максе. Где нелегкое его носит? Осмотревшись, я вновь ушла на соседнюю улицу, чтобы случайно не привлечь чье-нибудь внимание до встречи с Максом. Все же заклинанием владел он, а не я. Прислонившись к стене спиной, я сложила руки на груди и принялась наблюдать за мигающим фонарем, стекла которого усыпали мелкие капли прошедшего недавно дождя. Небо уже распогодилось, и можно было любоваться звездами. И о чем болтал этот безумец в таверне? Жить вместе? А он уверен, что нам это поможет. Я совсем нет. Порой, когда я видела Дарлинга, кровь сама собой закипала в жилах. Но он прав, мы взрослые люди и должны с этим что-нибудь сделать. Внезапно меня словно поводком потянуло в сторону, и я, привыкшая доверять интуиции, обернулась. Ничего, пустота, все та же безлюдная улица. «Макс?» — рискнув, позвала я. «Макс». У стены стояла тонкая, изящная фигура. Плащ облегал тело Клары, словно вторая кожа, обнажая все изгибы. Но я знал, какая сила скрывалась за этой обманчивой хрупкостью. Почему же я наблюдал за ней в тени? Может, потому что она красива? Хотя я и раньше это замечал. Артефакт на запястье запульсировал, испуская едва ощутимые магические волны. Сердце пустилось вскачь вслед за ним. Роженская обернулась, и на ее лице отразилось смятение. «Макс?» Вот это уже было странно. Она оглядела улицу, а я шагнул в сторону, позволяя себя заметить. На лице Клары отразилось облегчение. «Да?» Я направился к ней. «Ты почему прячешься?» Шепотом возмутилась напарница, отходя от стены. «Я не прятался. Просто ты обнаружила меня раньше, чем я позвал тебя». Она недоверчиво сощурилась, но продолжать разговор об этом не стала и перешла сразу к делу, поделившись результатами наблюдения. Я позволил себе лишь улыбку, молчав о том, что видел, как она осматривалась. Роженская разозлится, причем дважды. Сначала на меня, а потом на саму себя за то, что не заметила. «Дарлинг, ты слушаешь?» «Конечно. Ты предложила подойти к зданию с другой стороны и пронаблюдать за вторым входом. Я похож на глухого, Раш?» «Не называй меня так. Мне просто показалось, что ты задумался». «Так и было». Не стала отрицать я, усмехнувшись. Она поджала губы. «Так ты согласен?» «Можно сказать «да». «Можно сказать?» Я поднял руки, будто сдаюсь, и склонился к ней. «Сегодня уступаю роль лидера тебе. Наслаждайся». Роженская вздохнула и внезапно подняла голову, так что наши носы едва не соприкоснулись. «Давай серьезней. Сам понимаешь, мы здесь не развлекаемся». Клара была права, но я в шутки не играл. Я не беспечный идиот и прекрасно понимал, что при любой незначительной ошибке не только чужие жизни будут на кону, но и наши собственные. Я держал ситуацию под большим контролем, чем казалось со стороны. Большим, чем могла увидеть Роженская. Первое впечатление обманчиво, да и второе, и третье тоже. Какое же верное. Четвертая сумма всех предыдущих. Ладно, я тебя понял, веди. Клара безмолвно вышла из тени и двинулась по улице, чтобы окольными путями обойти здание. Я же направился следом, изображая повиновение. Согласно информации, что мы получили с заданием, организация вела дела законно, была зарегистрирована и в местном управляющем участке. Налоги не платила, так как, согласно документам, существовала на благотворительные взносы участников и проверку магической составляющей избежала ввиду ее отсутствия. В нашем мире, где две смерти из трех случились из-за неосторожного использования заклятия, все заведения, работавшие с колдовством, проходили специальную аттестацию. С первого взгляда с этим заведением было все гладко, если не считать смертей и пропавших людей, разумеется. Также несколько раз в неделю к зданию приезжала карета с грузом. Стража проверила одну из них и не нашла ничего необычного, лишь продовольствие. Свет в окнах потухал, словно по расписанию, примерно в 10 вечера, и после этого здание никто не покидал. Следовательно, либо кто-то жил там постоянно, либо уходил иным путем, неизвестным нам. И у меня были соображения на этот счет. «Откуда ты узнал о том цветке, из которого изготавливают дурман?» Мы находились еще достаточно далеко от цели, чтобы позволить себе пустые разговоры. Алая нить, что связывала меня с Роженской, натянулась, словно вот-вот порвется. Но ощущение было обманчиво. Магии в артефакт влили столько, что никакое заклятие нить не перерубит. В поместье моего отца умерла горничная. Никогда не понимала людей, что сами идут навстречу смерти. Клара осуждающе покачала головой. «Ну, мы сами творцы своей судьбы. Дарлинг, когда ты философствуешь, создается впечатление, будто ты гораздо умнее, чем кажешься». Мы обходили здание по широкому кругу, пока не приближаясь к нему. Торговая улица, которая днем пестрила прилавками и вывесками, в это время суток почти опустела. Лишь редкие уличные актеры, уже закончившие позднее выступление, собирались домой. «Ты ведь сама знаешь, что не права. Я не умнее, чем кажусь. Я сообразительнее многих. Признание своих достоинств — это признание себя. Какой прок от лишней скромности? Это лишь бесполезная попытка слиться с серой массой. Возможно», — неожиданно согласилась Клара. Я усмехнулся. Мы переглянулись, и на миг меня снова посетило то чувство взаимопонимания, что возникло в лечебнице. Клара резко отвернулась, смутившись, а я неожиданно ясно осознал — мы сработаемся. Не просто сработаемся, а станем лучшими. Чёртова насмешка судьбы, а артефакт, похоже, кое в чем прав. Клара. Сова летала высоко в небе. Похожая на сгусток пламени, луна беспорядочно парила над городом. Приближаться к объекту наблюдения ей было опасно и слишком рискованно. Благодаря Дарлингу мы отыскали прекрасное место для слежки. Открытый балкон в соседнем доме, который вплотную теснился к зданию организации. Достаточно было протянуть руку, чтобы дотронуться до окна напротив. Только делать этого не стоило. В деревянной раме торчали защитные магические амулеты, наподобие тех, что использовали в воздушных кораблях для полета. Балкон был узким и маленьким, и я собиралась оставить Макса и подыскать место получше, но он воспротивился. «Почему, думаешь, никто из стражников ничего не обнаружил, Роженская?» Дарлинг пронзительно посмотрел на меня своими карими глазами. «Их отыскали первыми?» «Умничка!» «Не веди себя как магистр!» — поморщилась я. «Я и не веду!» Он пододвинулся ближе. «Мы словно сидели не на балконе, а в узкой норе. Макс уже использовал заклятие тишины, иначе наше копошение уже давно бы привлекли внимание. Благо еще повидавший виды дом сыпался от старости, и в каменном ограждении обнаружилась дыра. Хотя слишком все гладко складывалось. Такое чувство, будто Дарлинг наведался сюда гораздо раньше и все подготовил. «Но если захочешь, могу многому тебя научить», — продолжил он. «Чему же?» Я извернулась, устраиваясь поудобнее. «Трещины в стенах проделывать? Ты вандал, Дарлинг!» Я не представляла, принесет ли ночная слежка пользу, или мы просто зря тратили время. Но работа следователя порой заключается в подобных наблюдениях, в надежде на удачу. Правда, в последние дни везение слишком часто благоволило нам. Макс криво улыбнулся, похоже, удивившись моей догадливости. «Так ты считаешь, что у них есть сильный маг?» Тьма ночного города обратилась красным спектром. Я увидела крыши домов, сложенных в хаотичную мозаику. Луна летала достаточно высоко, чтобы не привлечь внимания. Используя духа, я не могла наблюдать напрямую за зданием организации, но смотреть за ближайшими улицами вполне. Вдруг замечу что-то подозрительное. Да, наверняка, кто-то обязательно занимается защитой дома, и это не обычный наемный маг. Ясно. Они очень осторожны. Я прислонилась затылком к прохладной стене, все еще видя иную, алую реальность. В подобные моменты я была как никогда уязвима. Используя зрение Луны, я не замечала ничего вокруг себя. В какой-то степени мы с Дарлингом были похожи. Мне тоже требовался кто-то, способный прикрыть спину, пусть эта потребность и не казалась такой очевидной, как у напарника. Мы погрузились в молчание, окруженные звуками ночи. Временами я шевелила руками и ногами, потому что тело затекало. Макс оставался рядом. Я слышала его дыхание, чувствовала тепло, и, будучи практически слепой, поначалу сильно нервничала, но уже через час его присутствие приносило в основном спокойствие. Я подобралась, когда увидела темно-красное пятно, движущееся по дороге в нашу сторону. «К нам едет карета», — прошептала я. «Большая?» Приблизившись ко мне вплотную, едва слышно спросил Макс. «Кажется, да. Она не пассажирская, а грузовая. И двигается с внешних колец города, не с центра. И на ней иллюзия. Не могу разобрать, какая. Ты видишь сразу сквозь нее?» В голосе Дарлинга возник интерес. «Обычно иллюзии не отличить от реальности, но у каждого заклятия есть исключение. Я не вижу. Луна видит». Прямо сейчас я рассказывала Максу один из секретов, который тщательно хранила. Все же козыри надо держать в тайне. Она различает реальность и магию. «Значит, тебе не надо применять сканирующие заклятия, чтобы обнаружить колдовство?» «Верно», — скрипя сердце, подтвердила я. «Но у всего есть минусы. Во-первых, дух очень заметный, и я больше не могу следить за каретой. Во-вторых, я вижу лишь очертания и зачастую не могу определить свойства магии. В-третьих, завтра меня будет мучить ужасная головная боль, от которой ни одно целительское зелье не поможет». «Роженская». «Да. Все чаще я думаю о том, что мне повезло с напарницей». Неожиданно озвучил он мысль, посетившую и меня. Сердце пропустило удар, а в горле пересохло. Я удивилась. Хотела что-нибудь сказать, но послышался скрип приближающейся кареты и негромкие голоса внизу. Кто-то вышел из здания. Я вернула человеческое зрение и в первые несколько секунд хлопала глазами, заново привыкая к картинке. Дарлинг сплел пальцы в замок и шептал заклятие, навешивая на балкон новую защиту. Напряженное лицо не выражало эмоций. Макс был слишком сосредоточен. Пододвинувшись ближе, я посмотрела на улицу, используя проделанное ранее отверстие. У невысокого крыльца без навеса стояли трое мужчин и одна женщина. Высокий толстяк в жилетке, скучающе переминался с ноги на ногу. Еще двое незнакомцев одного телосложения тихо о чем-то переговаривались. Судя по движениям рук, осанке и солидной одежде, строгому костюму и черной шляпе, тот, что стоял ближе к дороге, давал указания второму, теснившемуся у входа. Женщина выбивалась из этой и без того разношерстной компании, одетая в длинное платье с огромным вырезом, которое больше открывало, чем скрывало. Ее совсем не беспокоила уже далеко не летняя прохлада улицы. Она держала в руке длинный мундштук, и вслед за мелькающим огоньком тлеющего табака в воздух вырывалось густое облако дыма. Теперь понятно, почему Дарлинг обеспокоился новыми заклятиями, скрывающими наше присутствие. Из четырех человек внизу трое были магами. Все, кроме скучавшего толстяка. В отличие от нас, напарникам, свой дар они не маскировали, уверенные в том, что поблизости никого нет. Внимательно рассмотрев женщину, я решила, что она уж точно не может быть примером тех идеальных семейных отношений, которые пропагандировала организация. Незнакомцы же больше напоминали бандитов. Тихий скрип нарастал, и совсем скоро карета остановилась у крыльца, представ в образе обычного пассажирского экипажа. Дверца открылась, и наружу вышел. Ого! Пусть не сразу, но я все же узнала хозяина кондитерской лавки. Боязливо оглядываясь по сторонам, он подошел к незнакомцу в шляпе. Они перебросились парой слов, но я видела лишь неразборчивые движения их губ в темноте. За мгновение до остановки кареты мужчина в шляпе накинул на место их встречи полог тишины. Вскоре муж Аннабель вернулся к своему экипажу и открыл широкие дверцы. В этот момент иллюзия поплыла, не в силах подстроиться под реальность. Но это длилось ровно до того времени, пока мужчина не вытащил несколько увесистых коробок и не передал их толстяку, в свою очередь опустившему их на низенькое крыльцо. Дверца захлопнулась, и карета вновь приобрела прежний вид. Маг в шляпе подошел к грузу и, закрыв мне обзор спиной, проверил содержимое. Что же внутри? Достаточно было подняться на ноги и выглянуть, чтобы узнать это. Вот только рисковать я не стала. Наши противники уже показали, что их не стоит недооценивать. Спустя пару минут коробки занесли в здание. Карета уехала, а незнакомец в шляпе задержался на крыльце, неспешно осматривая улицу. Я отодвинулась от отверстия, боясь быть обнаруженной. Через несколько напряженных секунд раздался глухой звук закрываемой двери. Мужчина ушел, не забыв снять колдовство, глушившее их голоса все это время.